Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амбросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также напоминаем короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. Только в начале вашего сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Батюшка, благословите. Господь благословит. Хотелось бы сначала сделать небольшое объявление. Дорогие братья и сестры, через месяц великий праздник Рождества Христова. Традиционно на святках мы поздравляем наших многочисленных подопечных, детей-инвалидов, общество «Росток», инвалидов-опорников, общество «Надежда» и их детишек, детей в социально-реабилитационных центрах, детей из центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, матерей с детьми организации «Колыбель», осужденных в женской колонии номер 7, детей из детских домов, детишек из центра подготовки приемных родителей, сопровождения замещающих семей, просто малоимущих. Обычно это не только сладкие подарки, но и игры, канцелярские принадлежности, постельное белье, обувь и одежда. Поэтому, если у вас есть желание и возможность, просим принять участие в этом радостном деле. Молитвенно можно принять участие, финансово, организационно. Спасибо всех, Христос. А пожертвования ваши можно присылать на адрес. Город Иваново, улица Базисная, 23, Введенский женский монастырь, индекс 153-005, социальный отдел Смирновой Марине Михайловне. Также просим вас не забывать писать ваши имена для молитвы. В конце передачи я еще раз повторю это объявление. Батюшка, хотелось бы сегодня поговорить о фундаментальном явлении в христианстве, которое называется послушание. Мы знаем, как велико послушание, как оно тяжело, послушание, но в то же время без послушания еще никто, ни один человек не спас. Более того, даже Христос, быв послушен Отцу, до самой смерти спас весь человеческий род. Но вопрос о послушании все время спотыкается об один очень существенный момент. Это свободная воля падшего человека, с которой он никак не хочет распрощаться. Ну, конечно, в полном смысле слова послушание, оно возможно, только в монастырях. Вот беспрекословное то самое, о которых пишут отцы о добротолюбии. Но, с другой стороны, все должны слушаться. Матерь Церковь, своих родителей, Евангелие. Так вот, батюшка, объясните, пожалуйста, что такое послушание? Настоящее, подлинное, православное послушание. И как его не перепутать с пристрастием, допустим, к духовнику? Потому что я читал у святых отцов и такое, что некоторые слушаются духовника не потому что желают спастись, а потому что пристрастие имеют. Вот бывает даже и такое, оказывается. Поэтому что такое послушание? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. это послушание установили не народ, а Бог, когда поселил первых людей на земле в Эдемский рай, сказал, от всех деревьев можно вкушать, а вот от одного дерева, если вкусите, смертью да умрете. И вот наши первые прародители вкусили этот запрещенный плод. И, самое главное, не покаялись. И в человека вошла смерть, и так с грехом вошла смерть во всех человеков. Для чего Господь дал это послушание первым людям? Чтобы они нравственно не стояли на одном месте, а чувствовали над собой послушание. Потому что послушание – это самое основное. Ведь представьте себе так, если бы Господь архангелу Гавриилу сказал: надо тебе явиться Деве Марии на Благовещение и сказать ей, что она должна родить младенца, Спасителя мира, от Духа Святаго. Он сказал, вот еще что выдумал. И не послушался. На небе такого не может быть. Там в полном послушании. Как вот и на земле дети должны слушаться своих родителей. Если, допустим, мать говорит дочери, вот ты должна хорошо учиться, должна кончить школу, поступить в институт, получить какое-то образование. Дети должны послушаться родителей. Но если родители скажут, вот, сынок, давай, надо пить, наркотики принимать, это бесовское послушание. А то, что благое послушание, это хорошо. Или как мы говорили, что, допустим, мать говорит сыну, сбегай в магазин, купи что-то там. Он должен сразу, мама, благослови, побежал, все купил. Дочка, убери со стола. Хорошо, мам, сейчас я это сделаю. Хотя и внутри это не хочется делать. Надо себе победить. Итак, помыть посуду или убраться в квартире. Не хочется. А мама говорит, сделай это. Надо ломать себя и все это сделать. Вот это будет правильно. Таким путем мы, ломая себя, можем прийти в такое состояние, чтобы старшие не сказали родители, мы сразу выполняем. И от этого у нас будет радость на душе. А кто не слушается, начинается крик, шум. Жена говорит мужу что-то сделать. Ну, допустим, в стену гвоздь забить. Мне некогда. Я не буду. Начинаются споры. И так почти во всем. От чего бывает гнев? От того, что не слушаемся. А послушание приносит громадную пользу для воспитания внутреннего человека. Иначе беда. Это мы говорим только кратенько. Вот, а когда человек настаивает на своем, вот, не дети должны слушаться родителей, а ребенок настаивает, вот надо так делать. Это плохо. Ну, конечно, особенно подростки, мальчики или девочки, они всегда хотят свободно жить. Не по воле родителей быть послушными, а по своей воле. Взять Москва. Очень часто дети хотят свободно жить, убегают из дома. 2-3 дня по вокзалам, потом грязными, голодными, приходят домой. Но самое главное, жил по своей воле. Как-то у меня у одного отца была дочь, 13 лет, у нее подруга, 14 лет, решили свободно пожить. Они что сделали? Набрали несколько 3-литровых банок воды, сухарей насушили, залезли в общежитие на верхний этаж под крышу. И там вот они жили, пока вода не кончилась, и сухари. Но самое главное – свободно пожить. А чего? Потому что нет послушания. Надо по своей воле жить. А это плохо. Как мне одна мама рассказывала, моей дочке 16 лет, не хочет слушаться. Учиться тоже не хочет. Я говорю, надо тебе учиться. Нет, я вот хочу с мальчиками. И убегала. Даже однажды квартира на втором этаже по трубе, но спустилась ночью, убежала. Прихожу, нет дочки. Она уже убежала. Хочется свободу. Или, допустим, для примера, некоторые хотели бы наколки сделать на теле. Или в нос кольцо, да, или еще что-то там. Или на живот, на пупок одеть кольцо. А вот в Библии написано, Господь говорит, не делайте надрезов, наколов на своем теле. А мы по своей воле все хотим, думаем, что это красиво. А потом смотрим, когда человек сделал наколки, а подрос уже стал взрослым, начинает выжигать. Тоже сделал наколки на руках. И говорит, глупый был. Все жил по своей воле, вот наколки понаделал, а теперь вот приходится выжигать. Это все очень плохо. Батюшка, у нас уже есть первый дозвонившийся. Давайте послушаем вопрос. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Батюшка, благословите. Господь благословит вас. Владимира. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот когда читаешь Иисусову молитву, ну, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, а вот, ну, допустим, там какие-то вот проблемы или скорби, вот можно в Иисусову молитву там, ну, как вот, вот так вот лучше? Что? Ну, когда читаешь Иисусову молитву, можно в Иисусову молитву там, ну, просить там, допустим, о своих каких-то проблемах, там, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и нас, грешных, там, и проблему называешь, как бы, вот так. Понятно. Это вера это не повредит. Господь сказал, прежде всего, ищите Царство Божие, все проблемы разрешатся. Чтобы мы в молитве пребывали постоянно. Когда молитву Иисуса читает человек, у него все под контролем. Каждое слово. И бывают какие-то испытания или искушения. Он всегда легко переносит. Потому что надеется на Бога. Потому что случаи больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Я вот расскажу вот такой момент интересный. Ну, один человек говорит, что судебная тяга началась. Я не виноват ни в чем. А меня то обвиняют. Я ему рассказал так. Я говорю, был такой святой, Исаак Сирин. Когда он был подростком, ну не подростком, уже был взрослым, шел в один город и увидел стадо овец. И там пастух. Он спросил у него, как пройти в такой-то город. Он ему указал путь. Ну, говорит, знаешь, мало ли что ночью может быть. Может, у меня переспишь. У него была палатка. Он у него переспал, поговорил там. А когда утром встали, видит стадо, овец нету. Он его обвинил, что это ты сделал мне такое, отвлек меня, и стадо украли. И дошло до того, что его лишили свободы, посадили в камеру. А там оказалось, он не один, а там еще были люди. И вот он молился, Господи, я же в этом не виноват, а меня вот обвиняют. Как мне быть? И так он несколько дней молился, и вдруг является ангел и говорит, да, ты в этом не виноват. Виноват ты в другом. Помнишь, когда ты был подростком, в одной вдове ворота открыл и выпустил корову. Эту корову волки заели. Так вот тебе за этот грех, чтобы ты вспомнил и покаялся. И так бывает в жизни. Когда мы себя чувствуем, мы невиновны. Может быть, в этом невиновны. Так виновны в другом. Как сказано, что Господь дважды человека не наказывает. Допустим, человек грешит, грешит, грешит, грешит. И вдруг беда какая-то пришла в его дом. И эта беда порой так глубоко, что до слез. Значит, Бог никого не наказывает. Человек сам себе предоставил такую возможность. Пришел в неприятность. И вот этот человек, когда в этой неприятности, Господь как бы вот этой скорбью загладить грех, который он совершал. Потому что Бог дважды не наказывает. Допустим, человек грешил, да, а потом за это страдал, умер и еще в ад попал, еще наказание. Бог, Господь дважды не попускает наказания, а только одно. Если у нас в жизни очень много неприятностей, или какие-то операции делали, и большая скорбь, мало ли что бывает. Значит, Господь попустил, чтобы нам сделали эти пакости, чтобы человека избавить от грехов, очистить душу от грязи. Потому что Бог – это любовь. Он никогда никого не наказывал. Наказываем мы сами себя. Потому что Господь крестов нам не дает. А тот крест деревянный, который мы порой выбрали, он в нашем сердце вырос. И мы от этого и страдаем, и мучимся. Чтобы не страдать и креста не нести, надо исполнять заповеди Божии, и тогда на душе будет и радость, и мир, и покой. Батюшка, давайте послушаем еще один вопрос. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Отец Амвросий, благословите рабу Божию Наталью. Господь вас благословит. Батюшка, недавно был у вас храмовый праздник престола. Расскажите, если можете, коротенько, как у вас прошел праздник? Ну, праздник как был, архиерей. Народу много, полный храм. Молились. Как сказано, ангелы на небе Бога славят, а люди на земле Бога славят. Так вот, все народы, которые не православные, и все народы языческие, которые обожествляют огонь, тайгу, воду, солнце, то есть тварь Божию, все живут за счет православной церкви, которая правильно славит Бога. Ну, обед был у нас. Там человек 200 было, собрались. Это тоже продолжение божественной литургии. Было сказано слово, утешение. Потом матушки попели духовные, назидательные песнопения. Помолились, поблагодарили Бога. Ну и с миром изыдем. Вот так праздник прошел. Введение во храм. Что уже 26 лет матушки приходят во храм по примеру Пресвятой Девы Марии. Она тоже от раковицы 2 года пришла в храм. Все ступени прошла. Ну и первосвященник Захарий, который один раз входил в алтарь святая святым, где окроплял жертвенной кровью. Вот она туда была введена до определенных лет. Ну, даже по преданию ангел носили ей хлеб и воду давали. Ну и, конечно, как святые отцы говорят, бывают большие праздники, бесы всякого рода приносят искушения. И Господь дает дары. Дары бывают разные. Кому утешение мир, радость, покой, тишину. Кому-то какой-то дар дается, прозорливости или пророчества. Ну, много даров всяких бывает Божьих. Господь и своих не оставляет. Ну, как оптинские старцы говорят, чтобы получить дар прозорливости, дар исцелять кого-то, это на где-то пожить в монастыре лет 40. Тогда Господь уже и даст дальше. Давайте, батюшка, еще послушаем один вопрос. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот к отцу Амвросии такой вопрос. Вот у меня близкие родственники, вот, значит, такая ситуация случилась. Значит, ну, жена просто полтора года там оказалась неожиданно для нас, для всех. Ну, там либо день связи была, и взяла и ушла к другому человеку. А сейчас вот она, как бы получается такая ситуация, и к мужу там приедет, два дня поживет, и там два дня поживет. Вот с православной точки зрения, он должен ее как бы выгнать или терпеть ее, может быть, исправиться она и определиться, не участвует ли он, ну, как бы в грехе, вот так, прелюбодеянии, потворству. Это вот первый вопрос. И второй вопрос, вот иногда вот с утра не успеваешь утреннюю молитву в спешке читать, а нельзя вот так вот, например, вечернее правило и утреннее сразу с вечера прочитать? Ну, такой вопрос необычный. Вот. Отец Амвросий, можно слушать ответ? Но обычно утренние молитвы мы читаем на весь день. А вечернее читаем уже на ночь, чтобы Господь нас благословил, чтобы расслабил тело, и мы легли спать. Надо все-таки раздельно. Ну, а насчет те, которые вступили в брак, если они венчались, то сказано, что не два человека уже, а один человек. Муж и жена – это одна плоть. То, что Бог сочетал, то человек да, не разделяет. Вот. Если кто-то из них впал в блуд, есть правило. Допустим, жена ушла к другому. И живет с ним, и с другим, со своим. Вот. Это уже на усмотрение мужа. Он имеет право ее изгнать, отправить. Если она просит прощения, и она покаялась, может ее принять. Но это от него зависит. Батюшка, может быть... А чтобы мирно все жили, должна быть молитва. Вот представь себе, ты приобрел себе телефон, мобильник. Ты его носишь в кармане. Она под зарядку не ставишь. Он же выдыхается. Ну да. И какой толк носить его в кармане? Так и человек. Если не ходит в церковь, как на подзарядку он становится в храме, он получает благодать. И жена ходит в церковь, получает благодать. Они уже мирным путем начинают жить. Ну, представьте, вот так можно. Вот представьте себе в уме, центром является Господь среди народа. Вот, допустим, муж. Он полностью зависим от Бога, потому что Бог – это центр жизни, центр любви. Жена тоже зависит полностью от Бога. Если они не ходят в церковь, они друг от друга по радиусу далеки. А если муж и жена начнут стремиться к Богу, ходить в церковь, читать утренние молитвы, Евангелие, книги святых отцов, чем они ближе к Богу, тем они ближе друг к другу. Если они не ходят в церковь, они далеки от Бога, далеки друг от друга. Вот тогда все рвется. Один ходячий труп, другой ходячий труп. По плоти получили удовлетворение, а духовного ничего нет. И беда. Батюшка, у нас еще один вопрос. Давайте послушаем. Алло. Да, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите, пожалуйста, рабу Божью любовь. Господь благословит вас, матушка любовь. Батюшка, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос – это относительно крещения. Вот я крестила своего внука, когда ему было полгода. Сейчас ему 14 лет. А вот батюшка крестил его поливанием из ковшечка. Вот считается ли это крещением? Считать, что действительно. Действительно. Другой вопрос. Спасибо за этот вопрос, за этот ответ. Теперь второй вопрос. Сама я абортов не делала, но у меня две приятельницы делали аборт, и я им рекомендовала врача. Вот как это считается? Участвовала ли я в совершении греха? Ну, допустим, так. Вы рекомендовали палача кому-то голову отрубить. Значит, участница. В этом надо каяться. Ведь, вы смотрите, даже жена делала аборты, а муж абортов не делал. Но он может быть участником. Когда она узнала, что зачала ребенка, и поделилась с ним, он говорит, аборт сделать надо. И она сделала, он участник в убийстве. Он должен каяться в этом. А если не каяться, в жизни могут какие-то беды быть. Он даже не знает, что и как. По какой причине? Да. Вот я сегодня беседовал с одним человеком. У него рак легких. Но почему рак легких? Сказано, каким местом человек грешит, то и место больное. Он любил курить. Хотя бросил курить. А уже легкие-то поражены. Поражены. Как-то ты рассказывал, если бы в анатомии или где-то посмотрели бы кураки после смерти, какие у них легкие. Да, если бы курильщикам показывали бы в морге. В морге. Легкие курильщиков, печень курильщиков, сосуды курильщиков. Я думаю, что такое бы зрелище не забыли бы никогда. У нас в Иванове 4-я больница. Я как-то пришел причащать одну женщину. Смотрю в палате, человек, наверное, 6. И все больные. У кого две ноги нет, у кого одной ноги нет. Они курили все. А когда в коридор вышел, то весь коридор заполнен мужчинами, женщинами. После операции, у кого две ноги нет, у кого одной ноги нет. С одним мужчиной я поговорил. Вот этот врач говорит, нельзя в тебе курить, потому что сосуды полностью приходят в негодность. Бросить курить. А я не могу бросить. Но тогда будем отрезать ногу. Режьте ногу, но бросить курить не могу. Ну, конечно. Две ноги. А тут на костылях будет ходить. Ведь прекрасно же, хорошо. Может, лучше руки. Тогда, да. Тогда курить не сможет. Mm-hmm. Может быть, так сильно. Батюшка, у нас еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка Амвросий, у меня, знаете, какой вопрос? Вот первый такой. Хотелось бы два задать. Вот, женщина вчера одна звонила очередному батюшке. Она очень бедствует тем, что она абсолютно одинокая. Не надо ли вот так сделать? Во-первых, если человек с Богом, он не может быть одинок. Никогда. Вот я одна, и когда мне тяжело, вы знаете, как Бог помогает. И я хочу вот что спросить. Идти надо к таким же одиноким, помогать им и благовествовать о Господе, показывать на своем примере. Вы знаете, скольких мне пришлось людей увидеть одиноких, когда я пошла к ним, И как они, глядя на меня, стали Евангелие читать. И второй вопрос. Женщина много лет, 20 с лишним лет молится, знает все слово и живет как истинная христианка. Бывает она в церкви, но она считает, что она дома, своя церковь у нее. И знаете, почему она не может туда ходить? Она не идет креститься по той причине, считая большим грехом покупать крещение, когда Христос сказал: «Даром получайте, даром отдавайте». А сейчас берут бешеные деньги за крещение. Матушка, можно себе вопрос? А вы в какую церковь ходите? Уже сорвалась бочка. Я так почувствовал, что поскольку я писал кандидатскую работу на эту тему, что она не православная. Вот эта женщина. Угу. Может, я ошибаюсь? Да. Я скажу так. За крещение, говорят, много денег берут. А на пьянку или на какую-то вещь всегда найдут деньги. А крещение – это рождение свыше. Тут даже спрашивать не надо. Ну, там же не берут 100 тысяч. Но если там 1000 взяли... Батюшка, ну, во-первых, надо сказать. Если человек придет в храм, да, и скажет священнику: «Батюшка, я хочу покреститься». А денег нет. А денег крестит. Нет. Я вот не знаю, у меня вот нет ни одного священника, из которых я знаком, который бы я мог сказать, что вот он его не покрестит. Скажет: «Иди сначала найди денег, потом я тебя покрещу». Да, таких священников, мне кажется, нет. Это первый вопрос. Второй момент. Написано в Священном Писании, что священнослужитель должен питаться от алтаря, от жертвенника. И даже в древности существовала такая практика, когда прихожане жертвовали не только на храм, а лично священнику. Десятины. Ну, там не десятины, какой-то. Почему? Потому что вот мы работаем, мы миру, а ты за нас молись. Но ведь он тоже должен есть, у него тоже может быть семья. И они его содержали, как священнослужителя. Это древняя практика. Ну и патриарх Алексей I говорил так, когда в Петербурге была блокада, то ни один священник с голоду не умер. Да. Все православные христиане получали минимальный кусочек. И они хоть щепоточку вот отдавали священнику. Потому что умереть без покаяния, без причастия, и никто не отпоет, для них это было очень дорого. Это страшно было. А потом, батюшка, еще. Ну, есть правда. Надо объективно смотреть на вещи. Бывают и такие священники, которые действительно крестят, а смотрят в кошелек, сколько им дадут. Но все-таки таких меньшинство. И если человек говорит, что я не хожу в храм, потому что там вот священники за деньги крестят, то нужно быть честным тогда такому человеку до конца. Не нужно ходить в полицию, если что-то случится, потому что там все коррупционеры. Ну, все же коррупционеры. Все же священники крестят за деньги, значит, все коррупционеры полицейские. Не нужно звонить пожарную охрану. Там могут и матом послать. Вот дома у меня горит, меня матом послали, я что, остановлюсь на этом? Я буду звонить в другую пожарную охрану, чтобы только приехали, помогли. Иначе сгорит имущество. Или скорая помощь. Или скорая помощь приехала, а врач пьяный. Или там он матом ругается. Или в грязных ботинках зашел ко мне в комнату. Меня волнует не это. Меня волнует, чтобы он мне помощь оказал. И даже если он пьяный, а сумел мне помощь оказать, спаси его, Господи, жизнь спас. Потом люди не понимают. Огромная масса людей не понимает, что такое церковь. вот церковь сказала то-то, то-то, то-то. Вот церковь еще что-то сделала. Да надо понимать, так, церковь, что такое церковь? Это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Каждый человек верующий, который исповедуется, причащается достойно, он является клеточкой в теле Христовом. Все, кто не соответствует заповедям Божьим, но в церкви работают, они находятся вне церкви, потому что церковь святая. Церковь – это тело Христово. У Бога все свято. Да. Вот это надо людям понимать. Вот церковь то-то, то-то, то сделала. Да это не церковь. А люди? Это люди сделали. Которые на момент грехопадения уже являлись вне церкви. Да. Пусть даже будучи облечены высокими санами. Да. Поэтому нужно тут понимать, что у священника есть и семья, и нужно и храм реставрировать, и платить за электричество, и платить и епархиальные взносы надо платить. Потому что существуют семинарии, существуют академии, существуют благотворительные центры, которые тоже нужно содержать. Вот. И именно поэтому, если кто-то хочет, то жертвует за совершенное таинство. А вот еще говорят, священник в деревне служит, у него импортная машина. А мы ездим на отечественной машине, а он на импортной. Представьте себе, что священник, работая в селе, он всю жизнь проработает, прослужит, он не купит машину. Он на колесо не заработает от этой машины. Да. Ну, да. Представь себе, ко мне батюшка пришел и говорит: отец Амбросий, одолжи мне денег. У меня беда. Надо за прописку заплатить такую-то сумму. Я говорю: ну ты где? Так вот в селе служу. Вот представь, что у меня жена, дочка, 14 лет. Домик, который нам дали, он не отапливается. Я говорю: а почему? А надо дров? Не за что купить. Не за что купить. Вот. Полмешка муки есть. Немножечко масла. Мы просфор делаем для того, чтобы служить. И порой не доедаем. Вот на крещение, говорит, собрались люди, три бабушки. Вот они дали немножко денежки. Вот на эти денежки я мог на автобус приехать. Просить у вас помощи. Или другой батюшка приходит. Дали храм. Купол раскрыт. Снег летит. Галки летают, вороны, по храму. А батюшка в валенках и диакон в валенках. Одели тепло. Вот. Когда шестой псалм начитали, диакон со священником вокруг храма несколько раз пробежали, чтобы нагреться. А во время литургии вино замерзало в чаше. Да. Просто не понимают. Ну, а городские батюшки, если машины имеют, один подходит ко мне на испыте и говорит, что вот, как мне ответить? Он говорит, попыта, на каких машинах ездит? Я говорю, ты его спроси, он дал хоть одну копейку? Да нет, он говорит, в церковь не ходит. Я говорю, о чем говорит? Зависть берет. Вот как-то мы с вами, батюшка, вспоминали, в нашем монастыре служил отец Давид. И он скончался игуменом. И человек такой очень остроумный и живого ума. И вот, но и в то же время он очень ревностный о Боге был. Он любой выпад в сторону церкви, в сторону Бога, Матери Божией, он очень больно это воспринимал и переживал и отвечал. И вот однажды он рассказывает: иду по улице, И вдруг меня останавливает человек и говорит: «Ну ничего себе, вон она, какой забор-то у монастыря сделали». Показывает на забор нашего монастыря. А у нас же уклон, и он там начинается с 3 метров. До 5. До 5. Вот. Вон и какой высокий забор. У меня, у коттеджа такого нет забора, как у монастыря есть. Ну, он пожалел, конечно, потому что сказал, что он об этом сказал отцу Давиду. Отец Давид повернулся и говорит: «А ты что хочешь? Чтобы у Матери Божией забор был хуже, чем у тебя у коттеджа, что ли? Ты себя с Матерью Божией сравниваешь?» Угу. Тоже вот. Порой просто, мне кажется, тут людям нужно просто как бы встряска, чтобы понять, что вот действительно, а чего я такое говорю-то? Ну, действительно, это же монастырь посвящен Матери Божией. Ну, вот есть некоторые священники, хорошо отвечают. Откуда же у батюшки в деревне машина? А потому что он ревностный, говорит, проповедует, соборует, почищает. Ну, и бывает вот что, богатый человек, да, жену его пособорули, она избавилась от каких-то болезней тяжелых. Так муж ее готов и дом свой отдать, и машину отдать. Батюшка, пример. Великий митрополит Алексей Московский. Вызывает его хан в Орду: «Исцели мою жену, Тайдулу». Он едет, ставит свечу чудотворную, которая сама зажглась во время молебна, окропляет его святой, ее святой водой, она исцеляется от слепоты. Он в дар, но он же хан, в дар за то, что он исцеляет его любимую жену, дарит ему конюшни, на месте которых он построил чудо в монастыре. Это же везде всегда так. Иоанн Кронштадтский пароход имел. Он что, его сам купил? Нет, ему подарили. Он же был чудотворцем. Но это не его же пароход. Ну, кареты и пароходы, это понятно. И он сам себя все время, всю жизнь укорял за то, что священнослужитель ездит вот на чем. И отказаться не может, чтобы не обижать никого. А к тому же, знаете, батюшка, интересный такой момент. Я помню, меня только руку положили. Даже не руку положили, я еще в семинарии учился. Выходил уже в подрясники, ездил в автобусе в семинарию. И из семинарии в монастырь. Чего я только не наслушался в свой адрес в автобусе. Одни начинают хвалить, другие начинают ругать, третьи начинают вообще матом поливать. Четвертый пьяный подходит, начинает такие вопросы задавать личные, очень неприличные. И вот очередной год, когда я ездил, и вот это все слушал, мне потихоньку, у меня созрела мысль, думаю, как я понимаю священнослужителей, которые ездят на машине. Потому что в подряснике ездить – это подвиг. Там такого наслушаешься, что даже, может быть, и священники на исповеди такого не слышат. Ну ладно, батюшка, мы что-то затянули с этим вопросом. Давайте послушаем еще одного дозвонившегося. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я самый какой я. Вопрос хочу задать. Я давно хотела, мы все переживаем. У меня 3 сестры умерли. И мы двоих сестер не натомировали. И вот когда батюшка отчитывал ее там в церкви последнюю, и все смотрят и говорят, что она живая, она как будто дышит. Вот, и значит, это самое, все стали ругать нас, зачем вы не дали натомировать двух сестер. Но мы говорим, болезни-то у них раковые, все уже знаем, чего их натомировать-то, мучить-то, мы и так все мученые. Это что, грех большой или... Что-то так, я не знаю. Спаси Господь, матушка. Ну, это просто натомируют для чего? Для того, чтобы над телом дали студентов практику иметь. Вот. Ну и еще посмотреть, какой смертью умер. Да, может, в тех случаях, когда болезнь, причина смерти не ясна, в таких случаях обязательно происходит вскрытие. А вдруг человека убили, чтобы указать причину смерти. Но если причина очевидна, такая как рак, то никогда не вскрывают. Я вот, допустим, ребята приходят, пожарники ко мне, учатся. Я им говорю, вот, допустим, дом сгорел. Нашли человека обгорелого. Или как узнать, он задохнулся? Или задушили? Или его убили и дом подожгли? Ну, почти все отвечают правильно. Говорят так. Надо вскрыть легкие. Если в легких дым, значит, он от дыма задохнулся, отравился. А если легкие чистые, значит, его убили, подбросили. Да, так вот этой женщине башка начинать переживать или не брать в голову? Переживать не надо. И в голову брать не надо. Если взяли, выбросить надо из головы. Ничего страшного нет. Давайте послушаем еще один вопрос. Говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер, это Вячеслав. Благословите. Бог благословит. А я по поводу анатомирования. Вот сейчас я недавно отца похоронил. И как бы это сейчас закон вы это издали, что это обязательно для всех. И если кто не хочет, чтобы это его анатомировали, надо заранее писать заявление. И вот если как бы я вот, например, не хочу, да, чтобы меня анатомировали, а меня вот все-таки это сделали, то это вообще для меня, для души моей, это ничего не значит там? Ничего не значит. Батюшка, наша передача подходит к концу. Я напомню нашим радиослушателям наше объявление. Дорогие братья и сестры, через месяц Рождество и традиционно на святках мы поздравляем наших многочисленных подопечных. Наших многочисленных подопечных. Детей-инвалидов, инвалидов-опорников, их детишек, детей в социальных реабилитационных центрах, детей из центров временного содержания, матерей с детьми из организации «Колыбель» и прочее, и прочее, и прочее. Вот для этих вот малоимущих и несчастных людей мы собираем средства им на подарки. Но, кстати, мы им покупаем не только сладости, но также дарим им и игры, канцелярские принадлежности, постельное белье, обувь и одежду. Поэтому, если у вас есть желание, возможности, просим вас принять участие в этом радостном деле. Принять участие можно молитвенно, финансово, организационно. Спасибо вас всех, Христос. Прислать ваше пожертвование можно по адресу. Город Иваново, улица Базисная, 23. Веденский женский монастырь. Индекс 153-005. Социальный отдел Смирновой Марине Михайловне. Это монахиня Иоанна. В миру ее звали Смирнова Марина Михайловна. Но надо писать обязательно Смирнова Марина Михайловна. Также не забывайте, пожалуйста, писать в переводах ваши имена, чтобы за вас молились. Батюшка, остается у нас немного времени. Хотелось бы попросить наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, руководителей нашей страны, президента Владимира, раба Божьего Дмитрия, архимандрита Амбросия, протякана Элизара, весь коллектив радиостанции «Радонеж», всех благотворителей радиостанции «Радонеж», а также Николая, Ирина, младенца Александра, Святослава, Неонила, Ева, Мария, Анны, Андрея, Ильи, Вадима, Людмилы, Ольги, Христины, Стефана, Вениамина с домашними хичадами, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Елены, Сергея, Виктора, Виктора, Олега с домашними хичадами, Инны, Галины, Алексея, Александра, Надежды, Нины, Светланы, Юли, Алексея, Татьяны, Романа, Олега, Зинаиды, Галины, Андрея, Валентина, Сергия, Анастасии, Натальи, Андрея, Галины, Юлии, Натальи, Александра, Александра, Андрея, Ирины, Александра, Ларисы, Любови, Евлалии, нашего водителя Дарью, который сидит нас ждет внизу, и рабов Божьих Елены, Веры, Марии, Леонида, Иулии, Марины, Евдокии, Инны, Любови, Лидии, Евгения, Златы, Елисаветы, Виктора, Евдокии, Сергия, Татьяны, Ольги, Александры, Игнатии, Лидии, Веры и всех православных христиан. Также просим вас помолиться, братья и сестры, о здравии, о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, игуменов Афанасия, Варсонофия, схемонахини Евстолия, монахини Елисаветы, воинов Григория, Николая, Игнатия, Антонины, Пелагеи, Валентину, Бены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Бену, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелагеи, Людмилы, Елисаветы, игумена Давида, Татьяны, Евдокии, Нины, Ирины, Георгия, Александра, Параскевы и всех от век усопших православных христиан. Просим, Господи, все согрешения, вольные и невольные, даруем Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, у нас остается пару минут для слова утешения. Ну, в 69-м году меня руку положили в иеромонаха, в Сергиево Лавре. Ну и благочинный Федорит послал меня послушание исповедовать людей. Но я не знал особых грехов каких. Но так, то, что человек скажет, я прощал. А потом, со временем, не знаю, сколько время прошло, одна женщина Екатерина, молодая. Вот, батюшка, сейчас выслушай, я тебе все грехи скажу, какие я делала. Ну вот она и высказала все то, что делала. Вот. А теперь на днях позвонили, что эта Катя умерла. Новоприставленная Екатерина. Вот за ее надо помолиться. Кстати, сегодня Екатерина празднуется. Да. Великомученица. И она нашла меня. Ну, каким нашла телефон монастырский. И вот в самом конце, видать, она уже еле-еле, говорит, выслушай, я еще вспомнила грехи. И еще грехи сказала. Вот эта-то и Катя, она на протяжении всей моей жизни священническая, она появлялась на горизонте. Приезжала и по Чайскую лавру, в Сергиеву лавру, постоянно везде. А теперь уже на закате, в потустороннем мире. Конечно, человек уже не может сам за себя молиться, а ждет молитв. Упокой, Господи, Екатерину во Царстве Твоем, прости ее все согрешения, вольные и невольные, дары Царства Небесного. А ее сестра Антонина, а муж ее работал в КГБ, полковник Константин. Тоже помолиться надо? Да. Как-то вот получается, что и Константина, и Антонину, и Катю, семья одна. Да. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир будет в ближайшую среду московскому времени, 9 часов вечера. Просим ваших святых молитв простить.